Глава 10. Дневник Лидии. Оказавшись перед знакомой розовой дверью с кривой надписью «Не входить без стука», Сия стремительно открыла ее и зашла внутрь. На этот раз девушку интересовал пыльный уголок в дальней части комнаты. Сия подумала, что, узная она Лидию поближе, ей будет легче наладить с ней контакт, успокоить или рассмешить. «Где же я его видела?» — вспоминала Сия, водя руками по полке в поисках потертой тетрадки, которую заметила еще раньше. Она догадывалась, что это был дневник девочки, и оказалась права. Сдув с тетрадки пыль, Сия открыла первую страницу. Солнечный свет, проникающий через окно, освещал кривые буквы. 3 марта XXX года. «Сегодня мне исполняется 8 лет. Мама отвела нас с сестрами в мой любимый ресторан. Его сотрудники оказались такими добрыми, устроили нам целое шоу. Дяденька с глазами фиолетового и золотого цвета поздравил меня с днем рождения и вытащил из моего спагетти с паучьей паутиной цветочек. Фокус мне очень понравился, а дядя нет, взгляд у него совсем не добрый. А другой был, наоборот, хороший. Вместе с разными тетями приносил еду. Мы с сестрами объелись, а мама почему-то не пила свое любимое вино. Сказала, что так ее загипнотизирует вампир Эдвард. Мы с девочками ничего не поняли. После еды мне захотелось посмотреть, что еще есть в ресторане. И я наврала маме, что иду в туалет, и сбежала. Я всю жизнь живу в ледяных стенах и хотела увидеть что-нибудь другое. Спустившись, я нашла сад, где было много цветов. Красивое дерево своей веткой расцарапало себе глаз, и из него шла кровь. Я так испугалась. Зачем оно себя мучает, бедное? Я подошла ближе. Дерево оказалось садовницей. Она рассказала, что цветы в саду питаются кровью, поэтому она ранит себя. Мне стало так ее жалко, что я спросила, не подойдет ли моя кровь. Но она ответила, что не нужно, потому что все растения уже часть нее. Я не поняла, что это значит, а она просто улыбнулась. Ее улыбка была настолько печальной, что я обняла ее. Мама мне на день рождения подарила красивый браслет. У всех сестер уже они были, так что я очень обрадовалась. Мама сказала, что его сделали драконы, украсив драгоценностями. 5 апреля XXX года. Сегодня я снова весь день читала книги в библиотеке дворца. Узнала много нового про магию, травы. Оливия спросила меня, что в этом интересного, а мне, наоборот, непонятно, как можно читать всякий бред про свадьбу принца и принцессы. Я сказала Оливии, что мы тоже принцессы, а значит, можем выйти замуж за принца. Мне казалось, это обрадует сестру, но она, наоборот, загрустила. Я спросила, что случилось, а она сказала, что нам нельзя. Когда я спросила, почему, Оливия ответила, что это секрет. Ну, дает. Выглянув в окно, я увидела чей-то рисунок мелком на бумаге. Сакура на нем напомнила мне про садовницу. Если мне не суждено выйти замуж за принца, я стану королевой, как моя мама, и сделаю так, чтобы цветы могли расти без ее крови. 7 апреля XXXX года. Мама сказала, что велит вырубить все сакуры в саду дворца. Будто бы они мешают ходить. Первый раз видела ее такой жестокой. Как можно вырубать деревья? Вспомнила про ту садовницу, которая выращивает цветы, жертвуя собой, и совсем загрустила. Слуги успокаивали меня, но без толку. Я пообещала маме, что каждый день буду убирать с тротуара лепестки сакуры. Только пусть она не вырубает деревья. Поначалу она была недовольна, но в конце концов согласилась. Сегодня у нее особенно много свадебных церемоний, поэтому она устала. Ей так идет свадебное платье и корона. Она даже красивее сакуры. 8 апреля XXXX года. Я смела все лепестки сакуры подальше от дворца, но маме все равно не понравилось. Не понимаю, почему ей не нравится. Если идти по ним, то кажется, что шагаешь по снежному полю. Я осторожно провела ладонью по лепесткам и вдруг увидела какую-то дыру. Решила разгрести их подальше и увидела кроличью нору. Когда стало скучно, я заговорила с деревьями. Услышав знакомый голос, поняла, что это та самая садовница. Я так обрадовалась. Она сказала, что норы под ее корнями соединяют разные места, поэтому она может быть везде. Я не поняла, что это значит, но все равно обрадовалась. Садовница поблагодарила меня за то, что не дала выкорчевать ее дерево, и за то, что я принесла цветы сакуры, которыми она может любоваться. С улицы я заметила красивый плющ, обвивающий замок. Может, это тоже часть садовницы? 11 апреля XXXX года. Сегодня играли с сестрами в прятки. Грейс водила. Когда она подошла ко мне, садовница укрыла меня веткой и спрятала. Грейс узнала об этом и стала обвинять меня, говорила, что это нечестно. Хорошо, что старшая Оливия вступилась. Она всегда защищает нас с сестрами от нападок Грейс. Мне приходится хуже всего, ведь я самая младшая. Вот будь у меня жалые крылья, как у мамы, я бы ей показала. 15 апреля XXXX года. Сегодня мне приснился кошмар. 16 апреля XXXX года. Мама сказала, что ничего страшного в этом нет, и можно вести себя как обычно. 18 апреля XXXX года. Сегодня ела суп с глазными яблоками. Очень вкусно. И жареную ящерицу. Тоже вкусно. Читала книги. Очень вкусно. Играла с сестрами. Очень вкусно. Потом пошла в библиотеку читать. Очень вкусно. Снова ела суп с глазными яблоками. Очень вкусно. Плакала в туалете. 19 апреля XXXX года. Больше не могу. Так страшно. Постоянно плачу. Вот бы это был просто сон. 20 апреля XXXX года. Все, не могу. Если не напишу сюда, то сойду с ума. Мама велела никому не рассказывать. Но в дневнике ведь можно написать? Очень надеюсь, что да. Это произошло несколько дней назад. Я, как всегда, играла с сестрами в прятки. Водила Оливия. Мне так не хотелось, чтобы она меня поймала, что я решила спрятаться там, где она точно никогда не была. Побродив по замку, я оказалась в комнате с чуланом. Я спряталась туда и через щелочку смотрела, не зайдет ли кто. Вошла мама, а за ней ее слуги. Они несли новорожденного ребенка. Из-за мамы я не смогла его хорошо разглядеть, помню только, что он без конца плакал. Мне хотелось выбежать и обнять маму, но я испугалась, что она будет ругаться, поэтому осталась сидеть в чулане. Слуги сообщили маме, что это девочка. Я ужасно обрадовалась. Мне так хотелось иметь младшую сестренку. До этого рождались одни мальчики, которые становились слугами и солдатами. Внезапно мама сказала, что надо отрезать ей крылья и жало, чтобы никто не мог стать пчелиной маткой, кроме нее. И потом собственными руками сделала это. Сквозь щелочку я увидела брызги крови. Девочка громко заплакала. Мама велела слугам отнести ее в лазарет и вылечить. Они ушли, а мама положила жало и крылья на полку, где лежали и другие. Жало и крылья Жизель, жало и крылья Оливии, жало и крылья Грейс и так далее. Девятые принадлежали мне. Я была так удивлена и напугана, что чуть не упала в обморок. Я закрыла рот обеими руками и сидела, стараясь не дышать и не шевелиться. Меня всю трясло. Через некоторое время я убедилась, что в комнате никого нет, и выбралась из чулана. Но оказалось, что мама меня все-таки поджидала. «Ты все видела?» — усмехнулась она. От ее улыбки у меня по телу побежали мурашки. Мама постучала по двери, и в комнату с каменными лицами стали заходить ее слуги и солдаты. Они окружили меня и уставились несколькими десятками неподвижных глаз. «Лидия, что ты видела?» — громко спросила мама. «Прости меня, я не специально, правда», — ответила я и от страха расплакалась. Волосы растрепались, падая на залитое слезами лицо. И тогда мама, моя мама, взяла и убила одного из слуг. Труп повалился прямо рядом со мной. А еще вчера он приносил мне платье после глажки. «Лидия, что ты видела?» Меня трясло от страха. «Ребенка! Снова раздался грохот, и что-то упало. На этот раз это был слуга, который приносил нам сегодня завтрак. У меня подкосились колени, и я села на пол. «Лидия, что ты видела?» — требовала ответа мама. У меня в глазах побелело. «Жалые крылья, мои и сестер», — сказала я и закрыла глаза. «Что ты видела?» Я не знала, что ответить. «Я забуду об этом и буду жить так, будто никогда не видела этого». Бах, еще один упал. «Лидия, что ты видела?» Я громко зарыдала, потому что больше не могла выносить эту пытку. Снова послышался грохот, на этот раз прямо передо мной, а потом еще один и еще, снова и снова. Я почувствовала что-то мокрое под ногами. Открыв глаза, поняла, что это кровь. Рядом с мамой стоял новый солдат и трясся от страха. «Лидия, что ты видела?» Тогда я изо всех сил закричала. «Ничего не видела!» В тот день в живых остался только тот последний солдат. Довольно усмехнувшись, мама вышла из комнаты со словами. «Не забывай, твое спасение — молчание». 22 апреля XXXX года. Мама была со мной добра и ласкова, будто ничего не случилось. Сестры тоже вели себя, как обычно, ни о чем не подозревая. Я целыми днями плакала в туалете. Выходила лишь, когда мама звала есть. Мне так хотелось рассказать кому-нибудь об увиденном, но я ужасно боялась повторения этого кошмара. 25 апреля XXXX года. Я не выдержала и рассказала обо всем дереву. Монстрам, конечно, нельзя рассказывать подобное, но деревья умеют хранить секреты. Садовница совсем не удивилась моему рассказу. Благодаря лозам плюща, которыми был обвит замок, она знала обо всем, что происходит внутри. Мои догадки насчет плюща оказались верны, и от этого стало еще тревожнее. 27 апреля XXXX года. Я почти все время провожу за разговорами с садовницей. В замок возвращаюсь только ради еды и сна. Рядом с ней мне становится легче. Она единственный мой друг, который слушает меня и, как мне кажется, залечивает мои раны. Сакура стала отцветать. Но это ничего. Деревья не увядают никогда, так ведь? 28 апреля XXXX года. Ох, как было бы прекрасно, если бы садовница сдержала свое слово. 29 апреля XXXX года. Я в смятении. Садовница пообещала помочь мне сбежать из замка. Но как же мои сестры? 30 апреля XXXX года. Уже совсем скоро это произойдет. Пишу, а рука не слушается. Но очень хочу с тобой дневник поделиться. Несколько дней назад садовница рассказала, как через лозы плюща услышала, что мама собирается отдать меня демону. Обычно начинают со старших сестер. Я должна была стать девятой, но она решила выбрать меня первой, ведь я узнала ее секрет. Я никогда не видела демонов, только читала о них в книгах. Они ужасные существа. Он меня точно убьет. Неужели я умру? Садовница сказала, что Жизель, старшую сестру Оливии, уже ему отдали. Я не знала, кто она такая, но видела в чулане и ее крылья с жалом. Я не хочу оказаться в лапах демона. Садовница предложила помочь с побегом через ее кроличьи норы, но я переживаю за сестер. Что станет с ними? 1 мая XXXX года. Я не могу сбежать без сестер, но и находиться здесь больше невыносимо. Я решила рассказать им обо всем, когда мы остались наедине. Выслушав меня, они побледнели, но, что странно, совсем не удивились. В этот момент раздался стук, и зашла мама. С радостной улыбкой на лице она сказала: «Все-таки рассказала». Голос у нее был резким, я испугалась и попятилась. Мое запястье вдруг что-то сжало. Оказалось, это был браслет, который мне подарили на день рождения. Я пыталась освободиться от него, но безуспешно. То же самое было и с моими сестрами. Голова закружилась, мне казалось, что я вот-вот потеряю сознание. Я не могла больше этого терпеть и закричала. А ведь садовница предлагала мне бежать. И тут я вспомнила про окно. Недолго думая, я прыгнула в него и попала в объятия лос плюща. В следующую секунду я погрузилась во тьму.